Часть третья. Преддверье бури. Глава первая. Натужно пыхтя двигателями и лязгая траками гусениц, на поле вползали огромные угловатые коробки танков. Они медленно двигались мимо трибун под восторженные возгласы зрителей, с которыми едва соперничал играющий неподалеку оркестр. «Как вам, молодой человек? Правда ведь красавцы?» Пожилой господин в клетчатом костюме и белой фетровой шляпе с улыбкой посмотрел на стоявшего рядом черноволосого мужчину. Тот повернул голову к спросившему и пожал плечами. «По мне так слишком громоздки и медлительны. Возможно, особо впечатлительных они и напугают, но для любого орудия это прекрасная цель. Думаю, что толку от их применения немного. Так, покрасоваться на парадах». Пожилой недоуменно посмотрел на собеседника, а в его глазах блеснул огонек гнева. «Зря вы так думаете, господин. Эйтон. Крашкин. Анат Крашкин». Пожилой приподнял шляпу и с ухмылкой уставился на парня, словно ожидая от того какой-то реакции на свое имя, но тот только коротко кивнул в ответ и вновь с нескрываемым интересом принялся рассматривать идущие мимо танки. Крашкин удивленно приподнял правую бровь. Обычно его имя производило куда большее впечатление. Видимо, этот молодой человек прибыл откуда-то из глубинки, что, впрочем, прекрасно видно по его одежде. Короткая коричневая кожаная куртка, под которой поддет тонкий черный свитер с высоким горлом, черные штаны без всякого рисунка и ботинки из плохо выделанной жесткой кожи, бескусица и смешение стилей. Такое могут носить лишь в каком-нибудь провинциальном городе на самой окраине империи. Хотя, наверное, это даже к лучшему. Наконец-то у него появился собеседник, не признающий авторитетов и не боявшийся высказать свое мнение. Крашкин, предчувствуя пусть короткую, но содержательную беседу, в которой, естественно, его оппонент будет полностью разгромлен под напором неопровержимых фактов, расплылся в довольной улыбке и коротко прокашлялся, привлекая внимание молодого человека. «Значит, вы считаете, что толку от этих танков мало?» Эйтон покосился на него и молча кивнул. «Позвольте возразить», — расплылся в улыбке Анат. «Но все известные факты как раз говорят обратное. Например, во время последней операции по разгрому истанских войск на Тайгунском рубеже именно эти машины сыграли основную роль, прорвав оборону противника и обратив его в паническое бегство. Или вы будете это отрицать?» «Не буду», — покачал головой Эйтон. «Тогда не буду, потому как истанцы, зная о прибытии танкового корпуса на этот участок фронта, тем не менее безграмотно организовали оборону. Стоило сосредоточить артиллерию в месте танкового удара, и эти коробки сгорели бы, не успев доползти до окопов. Но позвольте, обычная полевая пушка не пробьет лобовую плиту танка. Весь опыт боев доказывает, что основная угроза этим машинам — обычный солдат с мощной гранатой, а далеко не каждый из них способен выдержать зрелище надвигающегося на него такого вот монстра. К тому же установленные на танках пулеметы позволяют не опасаться, что кто-то сможет подойти к ним в упор. Да за всю истанскую кампанию мы потеряли лишь 3 танка. Это о чем-то говорит?» «О глупости истанцев», — буркнул в ответ Эйтон. «Как я уже говорил, сосредоточение артиллерию на участке прорыва, и он заглох бы в самом начале. Ведь совершенно не обязательно уничтожать сами танки. Достаточно было подпустить их ближе и перебить гусеницы. Насколько я знаю, именно так поступали в свое время геранцы». Крашкин с интересом посмотрел на своего собеседника и согласно кивнул. «Вы правы, молодой человек. Я искренне удивлен вашими познаниями в военном деле. Однако хочу заметить, что у этих моделей...» Он кивком головы указал в сторону поля, по которому все еще медленно ползли стальные гиганты. «Установлены боковые бронещиты, что значительно снижает вероятность поражения гусеничной ленты и ходовой части. Зато утяжеляет их еще на несколько сот килограммов». Эйтон вздохнул и посмотрел на Крашкина взглядом специалиста, вынужденного объяснять абсолютно прописные истины малосмыслящему в этом деле человеку. «Конечно, стандартные фугасные или даже осколочно-фугасные снаряды, обычные 50-миллиметровые полевой пушки против этих гигантов малоэффективны, особенно на больших расстояниях, но только это их и спасает. А вот если сделать снаряд, по сути, обычную закаленную чугунную болванку с стальным наконечником, которая будет в буквальном смысле проламывать броню, поверьте, потерь будет намного больше». «Просто болванку», — Анат хотел было возразить, но слова застыли у него в глотке. То, что сейчас сказал этот странный незнакомец, было поистине гениально и одновременно катастрофично. Крашкин всегда гордился тем, что только начиная разработку своего очередного проекта, всегда мог досконально представить, как будет выглядеть результат его работы. Это всегда выделяло его из рядов обычных инженеров-конструкторов. Не зря многие из коллег считали его поистине гением и прислушивались к любому данному им совету. Вот и сейчас, обдумывая слова Эйтона, он словно воочию увидел результат сражения с применением описанных тем снарядов. Эта картинка ему очень не понравилась. Однако, если до этого мог додуматься вот этот никому неизвестный молодой человек, то... И как же этому противостоять? Продумать состав брони, сделав ее более вязкой. Просчитать наклоны бронеплит, чтобы повысить вероятность рикошета. Но главное — уменьшить габаритные размеры, сделать танк легче, повысить его маневренность. Но тогда придется уменьшить и калибр орудий, да и количество членов экипажа. «А зачем ему 5 пушек?» — усмехнулся Эйтон. «Достаточно одной, но в поворотной башне, как на кораблях». Крашкин замер, а его мозг уже услужливо рисовал картинку машины с низкопрофильной, трапециевидной башней. Это действительно позволит уменьшить массу, сделать танк компактнее, да и решить проблему с мертвыми зонами, так как сектор обстрела будет все 360 градусов. А можно сделать машину с двумя башнями, одна над другой. Остается проблема с громоздкостью двигательных установок, но это можно попробовать решить. Однако, какова идея? Анат с искренним изумлением покосился на своего собеседника, гадая, кто же он такой. Хотя, вероятно, это один из тех самых новоявленных изобретателей-самоучек, которых последние годы император собирает по всей стране. Многие из них, конечно, обыкновенные проходимцы, жаждущие получить от государства деньги на свои якобы гениальные проекты. Но встречаются и настоящие самородки. Если это так, то просто необходимо получить этого парня к себе. Тем временем танки покинули площадь, и над ней воцарилась тишина. Смолк даже оркестр. Люди принялись удивленно переговариваться, изредка бросая взгляды в сторону правительственной трибуны. Однако император был на своем месте и, похоже, никуда уходить пока не собирался. «Что-то случилось?» Крашкин отвлекся от своих раздумий и обеспокоенно заозирался. «Господа, вы не знаете, что там случилось?» Стоявшие вокруг него люди в ответ пожимали плечами и отрицательно качали головами. «Думаю, что все в порядке», — неожиданно сказал его собеседник, улыбаясь таинственной улыбкой. «Смотрите туда». Палец Серга указал вверх. «Сейчас должны появиться». Анат посмотрел в указанную сторону, затем перевел вопросительный взгляд на соседа. И тут до его слуха донесся тихий, но с каждым мгновением все усиливающийся стрекот. «А вот и они», — сказал Эйтон, скрестив руки на груди и устремив свой взор в небо. По собравшейся толпе пробежал гул удивления. Люди, словно завороженные, провожали взглядом похожие на огромных птиц аппараты, шестерка которых с громким гулом проплывала над их головами. Машины шли клинообразным строем, затем вдруг две из них резко пошли вверх и, описав в воздухе огромные петли, пронеслись низко над землей, что вызвало среди собравшегося народа буквально шквал с криков испуга, смешанного с восхищением. Крашкин, с неподдельным удивлением следивший за маневрами крылатых машин, заметил, что сидевший на трибуне император встал со своего места и из-под ладони внимательно наблюдал за происходящим в небе, изредка что-то спрашивая у стоящего рядом генерала Кутесова. Сделав еще пару кругов над полем, аппараты скрылись, а оркестр вновь грянул бравурный марш. «Неужели это были крыланы?» Пробормотал себе под нос озадаченный инженер, припоминая, что последние месяцы среди его коллег ходили упорные слухи о неком изобретателе-самоучке, совершившем огромный прорыв в воздухоплавании. «Именно они», — ответил Эйтон, видимо, расслышавший обращенный к самому себе вопрос Крашкина. «А вы случайно не знаете?» «Господин Эйтон», в их сторону через толпу протиснулся молодой парень в военной форме с какой-то странной нашивкой на рукаве, выполненной в виде небольших серебристых крыльев. «Вас уже ждут. Пойдемте скорее». «Да, да, иду». Серк повернулся к инженеру. «Извините меня, господин Крашкин, было приятно познакомиться, но дела не ждут». Он коротко поклонился и направился вслед за молодым солдатом, ловко лавируя в толпе плотно стоящих людей. Старый инженер растерянно кивнул в ответ и несколько минут задумчивости смотрел вслед Тейтону, а в его голове уже формировался образ машины, которая должна была стать новым словом в танкостроении. Парад закончился. Толпившийся вдоль поля народ медленно стал расходиться, потянувшись в сторону разбросанных вокруг многочисленных шатров и палаток, в которых можно было приобрести различные сувениры или же просто-напросто перекусить. Сергей сам был бы не против последовать их примеру. Парад продолжался почти 2 часа, он с утра ничего, кроме лайкоса, не пил. И все же сначала надо было закончить все дела, тем более что заставлять ждать генерала не стоило, ибо от этого пожилого, начинающего лысить человека сейчас, зависело очень многое. Поэтому, сглотнув тягучую слюну, вызванную доносившимися со стороны ближайших палаток аппетитными запахами, ратный поспешил вслед за прибывшим за ним курсантом. Кутесов ожидал его в длинном белом парамобиле, капот которого украшало несколько труб, сделанных в виде небольших дракончиков, из чьих пастей то и дело вырывались струйки пара, свидетельствующие о работе двигателя. «Но как вам парад, господин Эйтон?» — поинтересовался глава УВР, едва Сергей сел внутрь машины. «Довольно интересно. Не думал, что будет такое разнообразие техники. Одних только бронеавтомобилей 7 видов насчитал. Признаю, довольно неожиданно. Не только для вас». Губы Кутесова тронула легкая улыбка. «Видели бы вы удивление на лицах некоторых зарубежных гостей. А появление ваших крыланов их вообще повергло в легкий шок. И все же я не уверен, надо ли было их демонстрировать». Генерал бросил взгляд на ротненанта и, похлопав водителя по плечу, приказал ему ехать к взлетному полю, после чего вновь повернулся к Эйтону. «Господин Эйтон, вы же понимаете, что дальше тянуть было нельзя. Мы и так многим рисковали, не открывая все свои планы императору». «Понимаю», — кивнул Сергей. «Говоря мы, Кутесов несколько кривил душой, так как больше всего рисковал именно он. Ведь только благодаря генералу, который поверил в перспективность авиации, Сергей получил не только финансирование для постройки новых самолетов, но и целую производственную базу в виде небольшого предприятия по производству аэростатов, находящегося в небольшом провинциальном городке за 100 терров от русарской столицы. И вот уже более 6 месяцев он со своими ребятами восстанавливал все то, что они потеряли во время неожиданной атаки истанцев на Наймарскую крепость. Причем Кутесов настоял, чтобы все это делалось в режиме полной секретности. В результате на предприятии был размещен заказ только на составные части бипланов, и рабочие даже толком и не знали, что они производят. Сами же машины собирали в другом месте, силами специально отобранных для этой цели людей. И тем не менее слухи начали просачиваться, а Сергей видел, что с каждым приездом Кутесов становился все мрачнее и мрачнее. Только однажды он мельком проговорился о недовольстве императора, долгим отсутствием видимых результатов и слишком высокими расходами. И вот, наконец, настал день истины. 6 новеньких бипланов были перегнаны своим ходом в столицу и сегодня предстали перед глазами публики. Пришло время выйти из подполья. Только вот стоило ли это делать таким образом? Ратный вздохнул. Как хоть все прошло? Генерал хмуро посмотрел на Сергея, и вдруг его лицо расплылось в улыбке. «Думаю, что все нормально. Впрочем, мы это вскоре выясним». Он кивнул в сторону окна, за которым показались ангары аэробазы. Их бипланы приютились в самом углу огромного поля, большую часть которого занимали бетонные платформы посадочных площадок аэростатов. Над одной из них, громоздкой серой тушей, застыла Надежда, выполнявшая во время перегона функции ремонтно-заправочной базы. К счастью, ее услуги не понадобились. Полет прошел без поломок. Доработанные Ярославом двигатели Маслоуна работали как часы, да и мощность их поднялась почти на 100. Как результат, скорость машин увеличилась почти до 170 терров, в противовес тем 130, что удавалось выжимать с движками старых модификаций. По сути, от старых двигателей там остался один только принцип и компоновка. Некоторые изменения претерпели и сами бипланы. Фюзеляж стал короче, а нос несколько сузился и заострился. К тому же теперь все аппараты были снабжены 2 носовыми синхронными пулеметами, а под крыльями Оборудована подвеска для 4 небольших 100-килограммовых бомб. Вроде бы не очень большие перемены, но и они стоили его команде почти 5 месяцев напряженной работы, а лично ему – нескольких десятков бессонных ночей над чертежами и кучи нервов, потраченных на мелкие доводки. И вот теперь результат этих трудов, гордо раскинув свои крылья, застыли перед десятком человек, облаченных в белоснежные, отороченные золотом мундиры высшего офицерского состава русарии. Еще несколько столпились рядом с Рославом, который что-то объяснял им, причем вид у парня был весьма несчастный. Юный инженер и раньше всегда тушевался при виде высоких чинов, а тут его окружили сразу четверо, причем, судя по блестевшим на рукавах серебристым полоскам, все были в званиях не ниже экзацполковника. Увидев выходившего из машины Сергея, Рослав сразу преобразился в лице и, блистая радостно белозубой улыбкой, что-то быстро затараторил, указывая в его сторону. Ратный машинально оправил одежду и, застегнув куртку, бросил взгляд на подошедшего Кутесова. Глава военной разведки русарии был абсолютно спокоен, но Сергей заметил, как дрожала его рука, когда он приглаживал волосы, прежде чем надеть свою фуражку. Вздохнув и бросив на землянина многозначительный взгляд, генерал коротко кивнул и решительно направился к повернувшимся в их сторону офицерам. «Господа, разрешите представить вам ротненанта Сергея Тер-Эйтона, являющегося создателем этих прекрасных аппаратов». Сергей подошел ближе и коротко кивнул одновременно, попытавшись щелкнуть каблуками ботинок. Но наконец-то! Приветливо улыбнулся плотный, высокий, седовласый мужчина с окладистой бородой и витыми генеральскими погонами на плечах. «Долго же я вас ото всех скрывал». «Это из соображений безопасности», — ответил Кутесов. «Не сомневаюсь», — хмыкнул генерал. «Однако некоторые уже стали сомневаться не только в реальности летающих крыланов, но и в существовании их конструктора». «И все же я существую», — вставил свое слово Сергей. «И готов прямо сейчас ответить на все интересующие вас вопросы. А то, я смотрю, вы совершенно замучили моего помощника». Он бросил взгляд в сторону Рослава, глаза которого просто молили отослать его куда-нибудь, где не придется общаться со столь высоким начальством. «Было бы хорошо», — кивнул генерал. «Впрочем, извините за мою нетактичность. Разрешите представиться. Никол Росовский, командующий воздушным флотом Империи». Ратный мысленно присвистнул и невольно вытянулся по стойке смирно, заставив окружающих переглянуться и добродушно рассмеяться. «Расслабьтесь, ротненант», — сказал улыбающийся в бороду Росовский. «Будем считать, что сегодня вы не на службе. А пока хочу вам представить присутствующих здесь господ». Он обернулся к стоявшим позади него офицерам, командира восточной аэрогруппировки, экзоцполковника Тала Тергусона, его помощника, аэрокапитана Николаева и ректора столичной академии воздушного флота генерала Капитонова. Называемые поочередно приветственно кивали. «Рад знакомству». Сергей мысленно выдохнул. Все говорило о том, что эти господа, явно пришедшие сюда для решения судьбы его птичек, настроены по отношению к нему вполне благодушно. Тем не менее, стоявший рядом Кутесов оставался хмурым и постоянно косился в сторону другой группы офицеров, толпившихся у одного из бипланов. Ратный бросил на него быстрый взгляд и вновь повернулся к Росовскому, указав рукой на ближайший самолет. «Что ж, господа, давайте подойдем к пятерке». Несколько минут он отвечал на вопросы, которые в основном задавал полковник Гусон, въедливо расспрашивающий о каждой мелочи, в то время как остальные, по большому счету, слушали, изредка вмешиваясь в их диалог. Сергей старался объяснять как можно проще и понятнее, поэтому повторных вопросов не возникало. Лишь когда он назвал число сбитых им лично дирижаблей, Росовский удивленно переспросил цифру, после чего ненадолго задумался, затем отозвал в сторону Кутесова и несколько минут о чем-то с ним переговаривался, изредка бросая задумчивые взгляды в сторону изобретателя крыланов. Тем временем группа офицеров, стоявшая отдельно, неспешно направилась в сторону расположившихся неподалеку паромобилей, и Сергей заметил, как на лице главы УВР проступило неприкрытое облегчение. «А кто это был?» — поинтересовался тихим голосом у сидевшего в кабине полковника Сергей. «Кто именно?» — спросил Гусон, отрываясь от разглядывания приборной доски. «Ну, другая группа, те, что единицу разглядывали». «Канцлер Карнац, товарищи». Полковник поморщился. «Не понимаю, что он тут вообще забыл. Кстати, а что это за прибор с птичкой?» «Горизонт», — автоматически ответил Ратный, задумчиво смотря на отъезжающие машины. О Карнете он несколько раз слышал от Кутесова, причем, упоминая о нем, генерал постоянно мрачнел и хмурился. Насколько Сергей понял, канцлер был главой конкурирующего ведомства, занимающегося внешней разведкой одновременно, внутренней безопасностью государства, некий аналог земной СБФ и УВСР в одном флаконе. СБФ – Служба безопасности Федерации. УВСР – Управление внесистемной разведки. К тому же его люди то и дело влезали в дела УВР, что просто бесило Кутесова, который был вынужден мириться с таким положением вещей по той причине, что Карнет являлся одним из ближайших советников императора. Впрочем, канцлера не любили многие. Тот был крайне жестоким и властолюбивым человеком и, по мнению некоторых, заботился не столько о безопасности и процветании государства, сколько о собственной выгоде. И все же причина нервозности Кутесова Сергею была несколько непонятна, но становилось ясно, что она как-то связана именно с его самолетами. Оставалось выяснить, почему так нервничал генерал, и сделать это было необходимо. Задумок было много, но для их воплощения понадобится поддержка государства, а Карнет был довольно крупной фигурой в правительстве, и следовало хотя бы представлять, каких шагов можно ожидать с его стороны. Парамобильный гудок заставил его очнуться от размышлений и посмотреть в сторону подъезжающей к ним тройки черных машин, которые остановились рядом с Кутесовым и Росовским. Двери двух из них распахнулись, и оттуда выскочили солдаты в незнакомой ратному темно-синей форме и матово-серых шлемах, похожих своим видом на рыцарские, у которых вместо забрала была широкая Т-образная прорезь, а из вооружения — только внушительного размера пистолеты, закрепленные в ножной кобуре. Заложив руки за спины, они застыли рядом с машинами, осматриваясь вокруг пристальным взглядом. Один из прибывших солдат подбежал к средней машине, открыв дверь, тут же вытянулся в струнку, скинув руку к колбу, отдавая честь. Вылезший из машины высокий стройный человек огляделся и, улыбнувшись, направился прямиком к стоявшим на вытяжку офицерам. Черные, как смоль, волосы, волевое лицо с несколько заостренными чертами, цепкий взгляд карих глаз, портрет этого человека Сергей не раз видел за последнее время, да и на крупных денежных купюрах его орлиный профиль был изображен довольно точно. «Господин Кутесов, рад вас видеть», — сказал император, подходя ближе. «Ну и где же ваш таинственный Тер Эйтон?» «Очень хотелось бы его увидеть, или опять придумаете какие-нибудь отговорки». «Отчего же, государь? Вот он». Генерал легким кивком головы указал в сторону стоящего на крыле Сергея. Император резко обернулся и, бросив быстрый взгляд на Кутесова, решительно направился к биплану. Сергей спрыгнул на землю и замер по стойке смирно, покосившись на вставшего рядом полковника, спешно покинувшего кабину, при виде идущего к самолету императора. «Айр-ротенант Серг Террейтон, мой император», — отрапортовал ратный. Правитель Русарии окинул его задумчивым оценивающим взглядом и, кивнув на самолет, спросил. «Твое изобретение?» «Так точно, Ваше Величество». «Что ж, интересная игрушка». Император подошел к биплану и постучал костяшками пальцев по крылу. «Хм, ткань. А внутри?» «Дерево. Как-то слишком все хлипко». Лайнов подергал за трос растяжки, а он в воздухе не рассыплется. «Машина вполне надежна, мой император. Я сам сделал на подобный около полусотни вылетов. К тому же вы сами видели их выступление на параде». «Ну, не знаю, не знаю». Император прошелся вдоль крыла, постукивая по нему пальцами. «Знаете, господин Эйтон, вам бы стоило посмотреть на лица наших иностранных гостей, когда ваши крыланы пролетели над трибунами. Посла Герани так перекосило, что я уже хотел доктора звать». Глаза властителя озорно сверкнули. «А вы можете сейчас поднять этот аппарат в воздух или его долго подготавливать? Если прикажете. А вот прикажу». Сергей кивнул и крикнул в основу, чтобы тот помог, полез в кабину. Двигатель завелся буквально с полуоборота, заставив всех собравшихся опасливо разойтись в стороны. Ратно взмехнулся и осторожно тронул машину вперед, выворачивая в сторону чистого пространства, пригодного для разбега. Вираж, бочка, петля. Легкий биплан кувыркался над головами застывших офицеров, изредка вызывая у них невольные возгласы удивления. Император, точно завороженный, смотрел за маневрами рукотворной птицы, затем мотнул головой и повернулся к стоящему позади Кутесову. «Знаете, генерал, думаю, вы были правы, когда говорили, что изобретение Эйтона — новое слово в военной технике. Считаю, что не стоит тянуть с принятием этих машин на вооружение, тем более что к началу следующего теплура мы планируем окончательно выдавить истанцев с наших территорий. Думаю, тогда нам эти аппараты весьма пригодятся. Как считаете, господин Росовский?» «Считаю, что не помешают», — отозвался тот, не отрывая взгляда от летящего вверх колесами аэроплана, который вдруг резко устремился вниз и, промчавшись над их головами, вновь унесся ввысь. «Вот зараза, вы посмотрите, что вытворяет». Глаза Росовского просто сияли восторгом. Он виновато улыбнулся. «Простите, государь, не сдержался». «Ничего страшного», — понимающе кивнул император. «Хотя я все же хотел бы попросить вас отвлечься. И давайте, господа». Он бросил многозначительный взгляд на Кутесова. «Отойдем чуть в сторонку, дабы обсудить насущные проблемы». Генералы быстро переглянулись и двинулись вслед за императором, который направился к биплану, на хвосте которого красовалась огромная четверка. Солдаты императорской охраны хотели было последовать за ними, но государь командным жестом приказал им оставаться на местах. «Как быстро мы готовы развернуть производство этих аппаратов?» — спросил он, едва они приблизились к самолету. «Практически сразу», — ответил Кутесов. «Это хорошо». Император почти ласково провел рукой по крылу. «Господин Росовский, а сколько, по вашему мнению, нам нужно подобных машин?» «Не могу точно сказать», — ответил генерал краем глаза, продолжавший следить за полетом биплана. «Хотелось бы все же посмотреть на него в бою». «Тоже верно», — кивнул Лайнов. «Ваш доклад, господин Кутесов, об успехах изобретателя мы, конечно, читали, но это только доклад». Он неожиданно быстрым шагом обошел крыло и, вспрыгнув на него, залез в кабину. «Хорошо», — донеслось оттуда через пару минут напряженного молчания. «Господин Росовский». «Да, мой император. Берите все это Эйтоново хозяйство в свое ведомство и организуйте нам выпуск этих аппаратов, а также обучение их водителей в нужном для армии количестве». «Слушаюсь. Вы ж, господин Кутесов, обеспечьте общую безопасность производства и полковника Эйтона в частности». Ротненанта автоматически поправил государя Наил. «Полковника, господин Кутесов, полковника». Император вновь выбрался на крыло и, обведя смотрящих на него генералов угрюмым взглядом, добавил: «И постарайтесь меня не разочаровать, господа».